Борьба со страстями. Тщеславные помыслы необходимо объяснять, тем только и можно их победить. В помыслах самовосхваления надо смотреть свои грехи и помнить, что без помощи Божией мы ничего доброго и полезного не сделаем. Наши одни только немощи и грехи. Похвалам о себе не внимай и бойся их. Помни, кто-то из святых отцов говорит: если кто хвалит тебя, жди от него и укоризну. Если чувствуешь, что гнев объял тебя, сохраняй молчание и до тех пор не говори ничего, пока непрестанную молитвою и самоукорением не утишится твое сердце. Потерпим немного и получим вечное блаженство. Предадим забвению все утехи и радости земные. Они не для нас.